Глава 36. Пока еду в такси, набираю Егора еще несколько раз. Не берет. Телефон он потерял, что ли? Дуться и обижаться не в его духе. Он не стал бы игнорировать меня из вредности. Расплатившись через приложение в телефоне, я выхожу из такси во дворе его дома. На высоких каблуках, в платье в пол и с ярким вечерним макияжем. Задрав голову, пытаюсь найти глазами окна Егора. Не выходит. Меня мутит от волнения и тревоги. А от вечерней прохлады тело сотрясает дрожь. Не давая себе возможности испугаться и передумать, быстро, звонко цокая каблуками, шагаю к подъезду. Набираю код, дожидаюсь лифта и через минуту выхожу на его этаже. В этот момент начинает вибрировать мой, зажатый в ладони, телефон. «Егор, звонила?» — спрашивает равнодушно. «Раз 20!» — выпаливаю резко и тут же понимаю, что он не дома. Я зря приехала. Задним фоном долбит музыка, совсем рядом смеются и громко разговаривают. «Ты где, Егор? Ты не дома?» «Не дома». Он собирается сказать мне что-то еще, но ему не дают. В трубке раздается возмущенный женский голос. «Егорушка, может, потом поговоришь? Я тебя вообще-то поздравляю». «Егорушка, поздравляю?» «Подожди, я отойду», — говорит он мне. «С чем она тебя поздравляет, Егор?» Музыка в трубке стихает, посторонних голосов тоже больше не слышно. «С днем рождения!» Припав голой спиной к металлической двери его квартиры, я зажмуриваюсь. Тошнота и слабость усиливаются. Перед глазами расплываются темные пятна. «Поздравляю», — проговариваю с трудом. «Как банкет? Весело?» — спрашивает насмешливо. «Очень». На этом отключаюсь, а он не перезванивает. Я стою под его дверью еще минут 15, жду неизвестно чего. Наверное, чудо, что откроется дверь лифта, и из него выйдет Егор. Но чудо не случается, потому что чудес не бывает. Чудеса делаем мы сами. Снова заказываю такси и, спустившись на первый этаж, выхожу на улицу. Дрожа всем телом и глотая слезы, иду в сторону остановки общественного транспорта. Все, без исключения прохожие, сворачивают на меня головы. Перешептываются, смеются. Кто-то даже фотографирует. Один дядечка, сидя в старом седане, даже предлагает подвезти. Я вежливо отказываюсь. Сажусь в свое такси и уже там, не сдерживаясь, реву. Меня просто рвет на части от обиды и злости на саму себя. И от ревности. Она сводит с ума, пуская в кровь черный яд. Я не могу представить, что он будет с кем-то заниматься сексом. Это сумасшедшая боль. Это страшно. Водитель тактично делает вид, что не замечает моей истерики. А я не могу успокоиться. Она только набирает обороты. Захлебываюсь рыданиями, не заботясь о макияже и о том, как выгляжу со стороны. Я насмерть влюбилась в бессердечного, циничного мужлана. По-настоящему, впервые в жизни. Что мне теперь с этим делать? Как я справлюсь? «Приехали», — тихо обращается ко мне водитель. «Может, вам помощь нужна?» «Нет, нет, спасибо». Кое-как вываливаюсь из машины. Сумка падает в лужу. Я наклоняюсь, чтобы поднять ее, а когда выпрямляюсь, слышу жалобный треск ткани. На подол наступило. Плевать, к черту все. Задрав его до колен, пошатываясь, иду к подъезду. Со стороны, наверное, я окажусь пьяной. Алкоголичкой, которая сначала напилась, потом не единожды опорожнила желудок и в финале свалилась в лужу. Лучше бы так и было. Захожу в квартиру и сразу иду в ванную, чтобы набрать воды. Снимаю порванное платье, пихаю в пакет и выкидываю в мусорное ведро. Туфли и сумку бросаю в шкаф, избавляюсь от белья и погружаю тело в горячую пену. Плачу. Потом успокаиваю сама себя, что ничего страшного не случилось. И снова плачу. Сижу в ванне, пока не начинаю замерзать. Сливая воду и, не позаботившись за собой убрать, надеваю теплую пижаму и ложусь спать. Засыпаю практически сразу. Не слышу, как и во сколько возвращается Костя. Просыпаюсь от легкого толчка в плечо. Щурясь, пытаюсь открыть глаза. «Вик, у тебя телефон разрывается, не слышишь?» Сонно ворчит муж. Первая мысль — Егор. Соскочив, хватаю телефон с тумбочки и переворачиваю экраном вверх. Разочарование окатывает прохладной волной. Лариса Андреевна, мамина подруга и коллега, та, что делала мне УЗИ. «Вика, я тебя разбудила?» Звучит в трубке ее встревоженный голос. «Нет, неважно. Что случилось? Наташу в больницу увезли. Маму? О, Боже, что с ней?» «Давление. Она сама тебе не позвонит, боится пугать. А я подумала, что надо сказать». «Господи, конечно. Спасибо, Лариса Андреевна. В какой она больнице? Я сейчас же поеду». Она называет мне номер больницы и отделения, и я, отбросив телефон, кидаюсь к шкафу. «Вик, что там?» — спрашивает Костя. «Мама в больнице. Давление». «Ужас. Ты прямо сейчас хочешь ехать?» «Конечно». «Давай подождем обеда, я вместе с тобой съезжу». «Зачем ждать? При чем тут обед?» Интересуюсь, влезая в джинсы. «Я с утра по одному делу смотаться хочу. Потом поедем вместе». «Нет, Костя, я не могу ждать. Мне с врачом поговорить надо». «Твоя мама сама врач». «Она больна», — взрываюсь я. Костя выглядит обескураженным. Лежа в постели, смотрит на меня с недоумением, но больше не пытается спорить. Натянув на себя майку, сверху надеваю толстовку, хватаю телефон и выбегаю из комнаты. Пока чищу зубы, рассматриваю себя в зеркало. Вчерашняя истерика не прошла бесследно. Кожа лица кажется воспаленной, веки припухшие, глаза и нос красные. Писаная красавица. Умываюсь холодной водой, наспех собираю волосы в хвост и выхожу из квартиры. По дороге к машине проверяю телефон на наличие пропущенных звонков или сообщений от зверя. Ничего. Этот факт отдается болезненным уколом в груди, но я решаю разобраться с этим позже. Сейчас главное — мама. Прежде чем навестить ее в палате, я нахожу дежурного врача. Он говорит, что доставили ее ночью с гипертоническим кризом. Сейчас давление в норме, но ее оставляют на полное обследование. Рассказывает, что можно, а чего нельзя, привозить из продуктов, и просит не волновать, потому что для нее это очень опасно. Потом иду к маме в палату. Она замечает меня сразу, как только я открываю дверь. Словно ждала. «Лариса сдала меня, да?» — восклицает она. «Ты почему мне не позвонила?» «Да меня завтра уже выпишут. Давление, как у космонавта». Я подхожу ближе и сажусь на стул у ее кровати. «Тебя оставят как минимум еще на неделю, мама, на обследование». Недовольно поджав губы, складывает руки на груди. «Напиши мне, что тебе привезти, я вечером приеду». «Хорошо», — вздыхает она. «Что у тебя с лицом? Из-за меня, что ли, ревела?» «Я не ревела». «Ну да, а то я не вижу. Все нормально. К юбилею твоего мужа буду как огурец». Я киваю. «Надеюсь, так и будет». Только разговор с Костей теперь точно откладывается до его дня рождения. После больницы я заезжаю в квартиру проверить, как продвигается ремонт. Застаю там одного из отделочников. Он показывает, как покрашены стены, потом дает мне список материалов, которые еще нужно будет купить. Мне не все нравится. Например, стены в прихожей должны быть на несколько тонов светлее. Но ругаться и заставлять все переделывать нет ни сил, ни желания. После этого возвращаюсь в мамину квартиру, чтобы собрать ее вещи, и еду в магазин за фруктами и йогуртом, что она так любит. Второй визит к маме получается куда более продолжительным. Сидя у ее кровати, жду, когда закончится капельница. Знакомлюсь с ее соседкой по палате и даже пью с ними чай. Так проходит целый день. Домой возвращаюсь поздно и обнаруживаю, что муж уехал в клуб играть в бильярд.